На самом деле, для их подозрений были причины. Девушка, которая нравилась Гарри, Чо, встречалась с Седриком. Он ревновал, конечно, но Дигори совершенно не был виноват, что решился подойти к ней первым. Это себя следовало винить, что все смотрел на Чанг Чо издали. И к Гарри он всегда относился по-дружески. Его смерть была ужасной потерей не только для родителей Чо, но и для Поттера. Самое плохое, что отцу было, кажется, все равно, что чувствует Гарри. После смерти матери он редко бывал в Британии, а если и появлялся, то все время проводил в барах и пабах, а не с сыном. После смерти Седрика отец устроил настоящий скандал в школе и министерстве, чтобы Гарри перестали считать сумасшедшим или убийцей, и официально все подозрения действительно были сняты. Но он даже не поговорил с сыном, хотя Гарри буквально разрывали на части испуг, гнев и чувство вины из-за произошедшего на его глазах кошмара. В Хогвартсе после смерти Седрика у него был только один близкий друг, Барт, который тоже был в вечных неладах со своим отцом. Были, конечно, приятели по квиддичной команде, Гарри просто великолепно летал, словно сам был птицей. Его называли чуть ли не лучшим ловцом за всю историю школы. Впрочем, иногда он видел странные сны, где действительно был птицей. И это пугало его не меньше, заставляло чувствовать себя темной тварью, злым волшебником из легенд. Но после случая с крысой он твердо решил, что хочет стать Аврором. Барт и команда не могли заменить ему семью. Он, конечно, много времени проводил с Марш и другими разве, но им он не всегда мог рассказать, что с ним происходит. Они просто не понимали, в их благополучном мире большой и счастливой семьи, не замешанной в темных искусствах, не было представления о подобных вещах, и Гарри любил их еще и за это, а об отце даже вспоминать не хотел. Но больше всего он привязался к Винде, когда она на каникулы приезжала в Британию, они проводили почти все время вместе. Девочку, на год младше его, считали странной, в семье разве она была кем-то вроде белой вороны. Зато она всегда понимала Гарри, и никогда не осуждала, как и он ее. Пожалуй, он относился к ней как к сестре, которой у него никогда не было. Даже внешне они были немного похожи, оба черноволосые, хрупкие. Он, правда, с возрастом и тренировками стал крупнее, а она так и осталась совсем тонкой и невысокой, с ярко-зелеными глазами. Но она очень давно не появлялась в Британии. Барт тоже уехал, сразу после школы. А на курсах Аврората он стал встречаться с Беллой, потом они поженились. Она тоже чувствовала себя одинокой, почти вся ее семья умерла, кто от драконьей оспы, кто еще от чего. Ходили слухи, что Арктурус Блэк, учившийся в Европе много лет назад, в 30-х годах, и погибший от неизвестной темной магии, навлек проклятие на весь род. Но Белла никогда не говорила об этом. О Геллерте Гриндельвальде, кстати, про континентальную Европу, ни магическими, ни магловскими методами узнать не удалось ничего, кроме того, что он бывал в Японии, а также посещал Украину и США. Гарри даже связался с Варамиром Шестишкурым, весьма неприятным темным волшебником, нынешним директором Дурмстранга, но тот ответил, что не знает семьи волшебников с фамилией Гриндельвальд в принципе, и никакой Геллерт Гриндельвальд или кто-то похожий на него по описанию Дурмстранг в течение последних минимум 20 лет точно не заканчивал. Впрочем, это мало что доказывало. Иногда Гарри хотелось стать невидимым и бродить так по Хогвартсу вечно, охраняя студентов. Он так теперь и делал, накладывая на себя дезиллюминационные чары. Гарри считал, что намеченная жертва крысы, сын убиенного певца, так должно быть хотя бы по закону подлости. Но новость про одичалых заставила его вернуться домой, покинув школу. Ему просто необходимо было встретиться с женой. Как выяснилось, дома в Годриковой впадине, кроме Беллы, присутствовали Марш и ее младший брат. «Привет, Лорес, а ты почему не в Хогвартсе?» Юный Рози учился на 6-м курсе. Лорес был самым младшим ребенком в семье и всеобщим любимцем. «Гарри, вот, хоть ты скажи им», — взвыл подросток. «Они меня забрали. Говорят, в Хогвартсе опасно. А я не маленький, я сам могу решать. Я же капитан команды Хаффлпаффа. Что обо мне друзья подумают?» Лорес действительно был симпатичным мальчиком, с карими глазами и вьющимися каштановыми волосами, как у большинства разве. Седрик тоже был капитаном квиддичной команды Хаффлпаффа. «Ну, Питер Крыса правда опасен», — заметил Гарри. «Я тебя понимаю, но не могу указывать твоей семье, что делать. Родители, наверняка, очень за тебя переживают. Не то, что мой отец. Как будто он так хочет учиться», — закатила глаза Марш. «Только и делает, что залипает в своем инстаграме. Толку-то, все равно в Хогвартсе сеть не ловит, а все друзья там, пожаловался Лорес. Мне даже лайки никто не ставит, только маглы какие-то незнакомые. Вот, смотрите, он продемонстрировал всем фото, на котором позировал на фоне какого-то дворца в Лондоне. Слабо разбираюсь в магловской моде, но, по-моему, эти джинсы, женские, хмыкнула Белла. На фотке парень был в узких белых джинсах и черной футболке с принтом, изображающим рыцарские латы. Ты же, все-таки, чистокровный. Вот, лучше бы занимался, усмехнулась Мардж. Экзамены все равно придется сдавать. Белые джинсы сейчас в тренде, обиделся Лорес. Почему все волшебники такие старомодные? Я что, в мантии фоткаться должен? Мардж, тебе бы тоже не мешало обновить гардероб. Оставь меня в покое, я в трауре, отмахнулась Марджери, чьи длинные каштановые локоны были собраны в хвост, а черное магловское платье показывало самую чуточку больше, чем положено скорбящей вдове. Она была старше Гарри на 5 лет и считалась одной из самых красивых женщин среди чистокровных Британии. А твои джинсы ужасны, не напоминай. Слушай, рыцарь Розы, усмехнулся Гарри, с некоторым удивлением рассмотрев предмет, который Лорес сжимал в руках на фото. Секира что, тоже сейчас в тренде? Это была тематическая фотосессия. А вот Белла, крутая неформалка, выдал вдруг младший Рози. Белла, ты-то должна понять, правда? Удивилась та. С магловской точки зрения она действительно выглядела весьма готично. Слушайте, вам Винда не писала? Поинтересовался у Рози Поттер. Гарри, милый, если она кому-то и писала, то только тебе, поморщилась Мардж. Не хочу даже вспоминать об этой девчонке, бабушка столько из-за нее переживала. Она присылала открытку из Парижа пару месяцев назад, протянул Гарри. Инстаграм у Винды тоже имелся, но она много месяцев ничего туда не постила. Дай угадаю, с видом на кладбище, усмехнулся Лорес. Да, Пёр-Лашес, кивнул Поттер. Прошу прощения, можно я заберу Беллу на пару слов? Кричер, подай гостям еще чаю с пирогом. «Пожалуйста, а вина можно?» – нахально поинтересовался Лорес. «Можно», – Гарри усмехнулся. «Но только Мардж. Белла, мне совсем не нравится ситуация с одичалыми. У меня плохое предчувствие. Пожалуйста, не участвуй в сражениях с ними». Гарри не очень хотел говорить об этом, но ему теперь постоянно снились кошмары, какая-то жуткая нежить, встающие мертвецы. Иногда он сам был отвратительным разлагающимся трупом, вынужденным куда-то идти и кого-то убивать, подчиняясь чужой воле, а иногда он видел безжизненно лежащую на земле Беллу. «Да брось!» – удивленно посмотрела на него Беллатрикс. «Когда я бегала от драки, это не просто драка, их группировка опасна. Статут секретности – это стена, а мы, дозорные на ней», – проговорила Беллатрикс задумчиво. «Нельзя отступать со своего поста, нельзя допустить, чтобы маглы узнали о нас. Ходят слухи о пророчестве, будто в Британии вернется темный лорд. Мы обязаны остановить их. Вернется?» Гарри слышал, что этот лорд просто появится. «Постой, в Британию или в Британии?» В 40-х годах в Восточной Европе был уничтожен темный волшебник ужасающей силы. «Об этом нельзя даже говорить», — резко бросила Белла. «Оборотни, великаны и прочая нечисть считают его мессией. Они верят, что он воскреснет и освободит их всех. Воскрешение невозможно». Гарри не был в этом так уж уверен. В легенде о Питере Крысе он наткнулся на слово «Хоркрукс» и с огромным трудом вызнал, что это. Магия была темная и требовала человеческого жертвоприношения, но, по его мнению, вполне рабочий. «Белла, у тебя нет Хоркрукса. Я не могу допустить, чтобы с тобой что-то случилось». Несмотря на то, что сейчас все мысли были направлены на защиту Беллатрикс, внезапно Гарри подумалось, что просто необходимо проверить могилу Седрика на предмет наличия там трупа. Хорошо, что похоронен он не где-нибудь на Пёр-Лашес, а на Хаксмитском кладбище. Глава 8. То, о чем нельзя забывать. Красные лучи сквозь пепельный туман. Базальтовые руны спящего Адзума. На могиле братьев он просил Вулкан сжечь воспоминания в хижине Раздруны. Значок защиты авторского права. Дрезден, Ранин. Когда Рейнхард учился в Дурмстранге, больше всего он боялся встреч с чистокровными студентами, которые жестоко издевались над ним, а сопротивляться было запрещено. Но если бы он мог повернуть время вспять, то с радостью бы вернулся туда. В мире есть вещи намного страшнее школьной травли. Восточный фронт, например, гибель близких. Его сестра, которую он любил больше всего на свете, погибла еще в 1945 году. Он бы сделал все, чтобы ее защитить, но был далеко, в плену, и сам был при смерти. В лагере для военнопленных было холодно, как в царстве Хель, но в бреду ему виделось, что он гибнет в огне магловских бомб. Нет, не так, британских бомб, вместе с Анниразе. Он видел, чувствовал, как их одинаково серые глаза лопаются от жары, плоть сползает с костей, чувствовал омерзительный запах горящего мяса и волос, а смерть с небес все забирает и забирает жизни обычных мирных жителей, которые не провинились ни в чем, кроме того, что жили в Германии. Если бы он был рядом наяву, у них был бы шанс спастись, он же волшебник, но Рози родилась с Квибом. После этого кошмара он вдруг начал выздоравливать, а его магия изменилась, став огнем под кожей, согревая в лютый мороз, давая власть над пламенем. Конечно, заключенным никто не давал газет, но охранники слушали радио и обсуждали новости, а он хорошо знал их язык. Так он узнал, что Дрезден, где жила Рози, действительно разбомбили. Лагерь стерегли авроры, фантастические твари и даже белые деревья с ликами. Хорошо, что от западных отрогов Уральских гор до восточного побережья Атлантики эту древнюю мерзость давно искоренили, а что еще страшнее, километры тайги, но тогда ему удалось сбежать. Только одна мысль двигала им, убедиться, что он ошибся, и Рози жива. Где там? Он бы с радостью умер вместо нее, он легко бы отдал правую руку, чтобы ее воскресить, но не смог вернуть ее душу для ритуала плоти, крови и кости. Это вообще невозможно. Чтобы сделать Харкрукс, нужно владеть магией души, редким умением, свойственным некоторым волшебникам из древних родов. Она до сих пор иногда встречается, но в их семье никто не владел ею. Эта магия позволяет контролировать животных, перемещая в них часть себя, создавая, как сказали бы маглы, резервную запись. Харкрукс был более темным и продвинутым вариантом, доступным лишь сильнейшим. Его можно использовать для воскрешения, в теории. Создать работающий Харкрукс оказалось невозможным даже для самого талантливого волшебника, которого он знал. Для них с сестрой этот вид магии изначально был недоступен. Но Рейнхард все это время верил, что способ воскрешения из мертвых существует, и не только для волшебников, для сквибов и маглов тоже. «Я хотел бы вернуть всех погибших по моей вине, и всех, кого не смог защитить. Если ради этого придется совершить несколько новых убийств, это приемлемая цена». Своей целью и мечтой Рейнхард сделал поиск способа воскрешения мертвых. Ночами ему снилась бесконечная кровавая баня мертвой зимой, когда люди, даже замерзая насмерть, убивали друг друга. Если бы не красный камень, он бы, наверное, сам уже умер от недосыпа, потому что все время просыпался от ужаса. Вот бы научиться совсем не спать. Во сне мы оказываемся почти во власти смерти, беззащитные перед своими мечтами и страхами. А замерзать насмерть, на самом деле, совсем не страшно, будто бы ты просто засыпаешь, а холод тем временем завладевает телом, проникает в него, превращая живое в мертвое. Но Гриндельвальд знал о пророчестве, в котором говорилось, сама смерть склонит перед ним колено. Он долго искал способ его осуществления, ради него он на самом деле и вернулся в Британию, которую до сих пор искренне ненавидел за Дрезден. Впрочем, как и США. Но на старом кладбище в Годриковой впадине Батильда похоронила останки его сестры. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», — гласила надпись на могильной плите. Сестра была такая красивая на старой фотографии. Рейнхард встал на колени перед надгробием, положив туда цветы, букет алых и белых роз. «Если я все сделаю правильно, мы увидимся, обещаю», — прошептал он. «Я тебя вытащу, и сама смерть преклонит колени». Он сжал в ладони треугольный медальон с перечерченным кругом внутри, острые углы больно впились в кожу. «Хватит жить прошлым, Рейнхард». Он не слышал, как подошла Батильда. «Давай уйдем отсюда, пожалуйста, отпусти ее». «Как ты можешь так говорить, она же и твоя племянница», — воскликнул он с гневом. «Не только моя сестра, она давно упокоилась с миром», — проговорила тетя с непонятным упрямством. «Оставь прошлое в прошлом. Прошлое делает настоящее таким, какое оно есть, ты же историк». Гриндельвальд немного отошел от могилы сестры, и его взгляд упал на другую плиту. Там было написано: «И последний же враг истребится, смерть». Эти слова показались ему чем-то вроде знака. «Смотри, немедленно отойди от Лили Эванс», — воскликнула Батильда испуганно. «Вдруг она все-таки впадает в маразм? Не приближайся к Лили». На могиле была фотография красивой рыжей девушки. Ее звали Лили Эванс Поттер, мать Поттера, который Гарри, что ли. Почему к ней нельзя приближаться? Испуг тети показался совершенно необъяснимым. «Ладно, Бет, ты только не кричи», — произнес он успокаивающе. Ссориться с последним живым родственником не хотелось, он все равно уже все спланировал. В пророчестве говорилось об окровавленной звезде, и он наметил человеческую жертву, чистокровную волшебницу Блэк. У них звезда на гербе, и детям они дают звездные имена. Она же Аврор, а долг Аврора – разгонять ужасы ночи. Что такое смерть, если не вечная тьма? Ее смерть послужит избавлению всех остальных людей от необходимости умирать. Она погибнет для благородной цели. Примечание к части. Адзум, вулкан в Японии. Бомбардировка Дрездена авиацией союзников. Глава 9. То, о чем не помнит. Циферблат застыл неоновым пунктиром. Качалась паутина серой бахромой. Мастера кандзюцу с мертвым господином. Призраки в доспехах, стражи и конвой. Значок защиты авторского права. Дрезден, ранен. Как на прорицаниях? Спросила Гермиона злорадно, встретившись с Ридглом в начале обеденного перерыва. Сама она давно отказалась от этого бессмысленного предмета, о том на него зачем-то ходил. Стабильность, усмехнулся Ридгл. Трела не гадала на Тора и нас учила. Ей, как всегда, выпал 13-й аркан, смерть и, в дополнение, башня, пораженная молнией, типа, он тоже несчастливый. Она очень обрадовалась. Хорошо еще, что сегодня просто пятница, а не 13-е. Гермиона поморщилась. Она вообще не верила в предсказания, а Трелани ей казалась обычной шарлатанкой, не лучше магловских экстрасенсов из тех, что снимаются в дурацких реалити-шоу. Суеверие, что 13, дурное число возникло из-за библейского мифа, протянула Гринджер. Почему волшебники в это верят? Не знаю, все равно самое сильное магическое число, 7, усмехнулся Том. Представь себе, можно сделать 7 хоркруксов и стать бессмертным. Ага, и спать в окружении этих 7 хоркруксов в хрустальном гробу, как Белоснежка. У Ридгла действительно были черные волосы и светлая кожа в сочетании с холодной красотой, совсем как в сказке. А Питер крыса придет тебя целовать. Как, ты отдашь мой хрустальный гроб какой-то крысе? Воскликнул Том. Я-то думал, ты моя принцесса, и что же со мной будет от его поцелуя? Как что, облысеешь, лишишься носа? Продолжила нести чушь с серьезным видом Гринджер. «Да какая из меня принцесса, Ридл? Я маглорожденная, а в большом мире самая обычная девочка из самого обычного среднего класса. Похоже на неличный сифилис, вот не надо мне таких поцелуев, тем более от крысы. Слушай, Гермиона, что, я хочу тебя кое с кем познакомить», объявил Ридл с какой-то непонятной гордостью. «И знаешь, мне снился такой дикий сон, как будто я был лордом у каких-то сектантов в черном, и мы служили в замке на стене, а потом я узнал, что тебя насильно выдают замуж за врага нашей семьи, и я хотел во что бы то ни стало спасти тебя и приказал собирать войска, но в нашей секте мы должны были отречься от своих близких, и на меня напали с кинжалами. Стоп, ты же была моей сестрой». Том замолчал с немного растерянным видом. «Фига себе тебе сны снятся», — удивилась Гринджер. «Ну, у чистокровных, конечно, есть правило ни капли чистой крови на сторону, но, все-таки, надеюсь, сон не вещий. Мы не можем быть братом и сестрой», — Том рассмеялся, но взгляд оставался мрачным. «Конечно, ведь их родители им известны. Правда, Ридл говорил, что не знает, из какой магической семьи на самом деле происходит его мать. В магловских документах у нее стояла фамилия Рид, но она была просто выдуманной. Но у Гринджер родственников-волшебников не было вовсе. У нас же глаза разного цвета и вообще мы не похожи. Пойдем в лес». «В запретный лес?» — вскинула брови Гермиона. Том усмехнулся и кивнул. «Нам же строжайше запрещено туда ходить и на зелье опоздаем. Гринджер, не бойся, ты же со мной». На это Гермиона в шутку отвесила ему подзатыльник. «Ничего я не боюсь, я же Гриффиндорка. Вот и отлично, тебе понравится». Том взял ее за руку и потянул к выходу. Проскользнуть в запретный лес само по себе было той еще задачкой. Только это, тайна, ладно, конечно, кивнула Гермиона. За эти дни они успели полностью законспектировать всю информацию по Харкруксам и вообще темной магии из книги Гриндельвальда и вернуть ее профессору. Правда, Гринджер чисто для развлечения наколдовала голубую розу, как раньше Том в купе, и случайно, с недосыпа, забыла ее между страницами. Она очень надеялась, что цветок исчез, и Гриндельвальд не примет ее за сектантку или влюбленную поклонницу. Они с Томом, кстати, долго обсуждали то занятие, где нужно было спланировать оборону от темного лорда. Риддл тоже не понял, в чем прикол доспехов големов, зато его очень заинтересовали возможности армии из волшебников, инфери, великанов и оборотней. Они составили штук 20 планов обороны и взятия Хогвартса. В запретном лесу было опасно, это все знали. Там жили кентавры, единороги и даже оборотни. Но ребята не думали, что вблизи от школы на них кто-нибудь может напасть. Пока они шли по узкой тропинке, петлявшей меж стволов вековых сосен. «Познакомься», — гордо сказал Том, когда деревья вокруг них сгустились. Где-то в вышине раздавалось мерное воронье карканье. «Это призрак, да их же и в школе полно». Из кустов неслышной тенью выскользнул огромный белый волк с рубиново-красными глазами. Он подбежал к Риддлу и радостно лизнул его руку. Гермиона от испуга вскинула палочку. Ой, зверь был и правда впечатляющим, мощный, стройный, с огромными острыми зубами. В сочетании со снежной белизной и красными глазами смотрелось жутко и в то же время волшебно. «Призрак, это Гермиона», — приказным тоном бросил Том. «Ее нужно охранять». Зверь повернулся к ней и принюхался. «Откуда он у тебя?» — удивилась Гринджер. «Такой огромный. Нашел в прошлом году», — признался Риддл. «Совсем маленьким. Его, наверное, родители бросили за то, что он белый. Я его поил укрепляющим зельем и купал в костерости. Поэтому он такой и вырос». «Ну ты даешь», — поразилась Гермиона. Она осмелела настолько, что погладила зверюгу по пушистому загривку. «Не представляла тебя в роли няньки потрясающе. Как ты его скрывал? Понимаешь, я владею чем-то вроде псионики». Внезапно зверь снова принюхался и тихо зарычал. Риддл зачем-то положил руку ему на голову и зажмурился, после чего волк бесшумно исчез в кустах, а Том так и остался с прикрытыми глазами. «Здесь Хагрид», — прошептал он чуть погодя. «У него паук». «Что? Откуда ты?» — тихо проговорила Гермиона. Она не вполне понимала, что происходит. Рубиус Хагрид был студентом третьего курса Гриффиндора и отличался гигантским ростом при редкостной тупости. «Охренеть!» — Риддл открыл глаза. «У Хагрида есть гигантский паук, а у тебя есть гигантский волк», — пробормотала Гринджер. «Почему ты решил, что здесь Хагрид?» Она вскинула палочку и прошептала заклятие обнаружения. «Хаминум Ревелия. Не подействует, оно для людей, а он же полувеликан», — шепнул Риддл. «Ой, мало мне Альбуса с его ненавистью к Филу, заклинание подействовало». Кстати, про то, что Рубиус, полувеликан, по Хогвартсу ходили сплетни, но доказательств не было. «Пойдем, эта злобная сопля начинает мне нравиться», — хмыкнул Том. «Флитвик». Риддл поморщился. «Альбус, Гермиона, кстати, выполнила свое обещание и перерыла много книг по легилименции и акклюменции в библиотеке, но про врожденную легилименцию там ничего не было, словно кто специально выморал. Не только историю правили. Наверное, чистокровные с их вечными секретами могли бы что-нибудь рассказать, но она не решалась спрашивать. Хагрид обнаружился на поляне. Он сидел на коряге. Рядом с ним бегал огромный, размером со среднюю собаку, паук. «Петрификус таталус», — воскликнула Гринджер и выступила на поляну. «Хагрид, с ума сошел, это же Акромантул, эти гады ядовитые». «Ты кого ядовитым гадом назвала?» — возмутился Акромантул. «Похоже, на эту тварь плохо действовал стандартный петрификус. Мохнатые лапы начали подергиваться. Дура! Эй, пасть жвала захлопни!» — огрызнулся Риддл. «Пообломаю! Арагог не ядовитый!» — воскликнул Хагрид, поднявшись во весь немалый рост и грудью загородив питомца. «Не хами, Арагог! А чё она обзывается?» — огрызнулась тварь. «Ядовитый гад в тайном месте спит, чтоб вы знали, глупые человеческие дети. Его только лорд, что спрятан, разбудить может. Мы-то чуем. О чем это он?» — воскликнул Риддл обескураженно. «Чё?» — поддержал его Хагрид. «Ты это... ничего-то ты не знаешь», — презрительно бросил Арагог. «Жвала пообломаю», — еще раз пообещал Том. «Так, Хагрид, слушай сюда, увижу эту тварь в Хогвартсе, убью на месте», — пообещала Гермиона. «Понял», — Рубиус кивнул. Сильно убежденным он не выглядел. «Протащишь ее в Хогвартс, сразу узнаю». прошипел Том зловеще. В кустах сверкнули красные глаза, и фасетки нажвала на тяну. «Усек, тебе просто повезло, что мы уже опаздываем на Поттера. Интересно, что за ядовитый гад спит в тайном месте?» — проговорил он задумчиво, когда они уже приближались к замку. «Надо посмотреть в истории Хогвартса, вдруг там что-то есть. Ой, больше акромантулов слушай». Гермиона усмехнулась. «Если этот гад такой ядовитый, может, пусть дальше спит, его может разбудить только лорд, что спрятан», — проговорил Ридду задумчиво. «Ну, если верить акромантулу, знаешь, тот сон с кинжалами, он был реально страшный. Сейчас я вспомнил, как будто я действительно умер, и там не было ничего». Примечание к части. Число 13 связано с предательством Петтигрю, это очень хорошо заметно, если читать внимательно. В «Танце с драконами» у Джона Сноу 13 глав, в конце последней его убивают из-за того, что он хочет нарушить клятву дозорного ради Арии, в сериале изменено. Это напоминает легенду о 13-м лорде, командующем ночного дозора, который нарушил свои клятвы из-за женщины-нежити и назвал себя королем ночи, чье имя было вычеркнуто из истории. 13-й аркан Калодетера – смерть. 16-й аркан – башня, пораженная молнией, с его помощью в каноне Трела не предсказала смерть Дамблдора. У меня есть сборник мини по этим же фандомам в духе последних глав. Сон и смерть HTTPS Fitzboy Knetzel Lictions 13 790 086. Глава 10. Секреты и пророчества. Как ты стонала в своей светлице. Я же с напудренной косой шел представляться императрице, и не увиделся вновь с тобой. Значок защиты авторского права. Н. Гумилев. Заблудившийся трамвай. Большую часть свободного от занятий времени Гарри посвящал тому, что накладывал на себя дезиллюминационные чары и пытался найти Питера крысу. Чаще всего он бродил в подземельях Слизерина, наблюдая за студентами, но ни малейших признаков крысы пока не было. Сейчас он намного больше боялся за Беллу, хотя она даже слушать его не хотела. Тревога изводила его, разъедая душу изнутри. Они даже и не виделись особо после того разговора, когда она рассказала ему о темном мессии нечисти. Также он пытался узнать, что спрятал Гриндельвальд в коридоре на третьем этаже. Там оказалась целая полоса препятствий, включавшая трехглавого пса, но Гарри никак не мог пройти ее до конца, все время проигрывал в заколдованные блондинчиком шахматы. Одно радовало, дракон таки отсутствовал. Поскольку уроки заканчивались в пятницу, Гарри планировал ночью заняться, наконец, вскрытием могилы Седрика, чтобы убедиться, что труп на месте и не стал нежитью. Ему не слишком-то хотелось этим заниматься, но слухи и мертвецкие сны все не давали покоя. Обучение школьников зельем оказалось крайне опасным занятием. Дети, вполне оправдывая наименование «малолетние дементоры», постоянно путали ингредиенты, забывали надевать защитные перчатки и вообще всячески пренебрегали техникой безопасности. К тому же, в Хогвартсе существовала давняя традиция на все самые опасные предметы спаривать скандальный Гриффиндор со столь же скандальным Слизерином, видимо, в целях улучшения генотипа магической популяции путем беспощадного естественного отбора, так что на занятиях имели место быть и осознанные диверсии. У Гарри в голове не укладывалось, сколько крови он сам, оказывается, попортил своим преподавателям. Страшно не то, что я, взрослый волшебник, а то, что взрослый волшебник, это я. С особенной ненавистью Гарри ждал первого занятия пятого курса Гриффиндор-Слизерин, где, как он уже знал, учились золотой мальчик Флитвик, некая Гринджер, девушка с отличными оценками, для которой, однако, из всех преподавателей доброе слово нашлось лишь у пафосного блондинчика, что само по себе внушало подозрения. Младшая сестра Рональда Уизли, успевшая заочно надоесть по рассказам брата, староста Слизерина по фамилии Долохов, из-за которого блондинчик как-то разразился в учительской особенно длинной и прочувствованной речью на тему ущербности аристократии. Правда, никто не понял, что он перед этим курил, хотя леди Розье и попросила поделиться, и, для полного счастья, сын убиенного певца, однако, судьба и расписание долго лишали бывшего Аврора столь радостной встречи. И вот настало оно. Последние занятия первой пятницы учебного года, последний урок перед первым в году обязательным собранием дуэльного клуба Гриндельвальда, конечно же, Гриффиндор-Слизерин. Как оказалось, не зря он опасался. «Профессор Поттер, можно задать вопрос?» — поднял руку черноволосый мальчик со Слизерина, едва студенты успели рассесться. «Да, мистер Снейп, Северус Снейп, я хотел бы узнать вашу квалификацию», — «Профессор», — студент посмотрел на Гарри взглядом Авроры на допросе, словно ожидал, что тот сейчас признается в приобретении поддельного диплома в лютном у мигрантов. «Моя квалификация состоит из полного образования в Хогвартсе со сдачей тритон по зельеварению, прохождения курсов подготовки британского аврората, прохождения курсов повышения квалификации при британском аврората в течение 6 лет ежегодно. Таким образом, степени мастера зелий вы не имеете», — с нескрываемым ехидством уточнил Снейп. «И чего это он решил прикопаться? Может, его сын певца надоумил? Впрочем, черноволосый парень, как две капли воды, похожие на убиенную звезду эстрады», бросил на Северуса слегка раздраженный взгляд. «Моей квалификации хватает для преподавания в школе, хотя я бы предпочел вести защиту от темных искусств. Если у вас возникли какие-либо вопросы по компетенции преподавателей, вы всегда можете уточнить у школьной администрации». «Хорошо, профессор, а могу ли я уточнить у вас?» Снейп издевательски ухмыльнулся. «Где вы будете искать Безоар? А чем Аконит отличается от клобука монаха? Очевидно, что искать его я буду в этом шкафу, а вообще его добывают в желудке козы. Аконит и клобук монаха – одно и то же. Если вы продолжите задавать вопросы не по теме занятия, я буду вынужден снять баллы со Слизерина». «Лорд Поттер!» – воскликнул слизеринец с кривым подбородком, на котором из нормальной школьной формы имелась только мантия, под ней он был одет в нечто из костюмных фильмов. Кружевное жабо топорщилось, неуловимо напоминая огромную дохлую моль, бархатные штаны ниже колен сменялись белыми чулками на подвязках, ботинки тоже были сдобрены шелковыми бантами. Волосы странного молодого человека были напудрены и завиты тугими буклями, сзади заканчиваясь косичкой, опять же, с бантом. Говорил он наигранно картавя и растягивая слова. «От имени факультета Слизерин как староста курса я хочу извиниться за поведение Снипа, он совсем не умеет себя вести в приличном обществе, сидел бы в своем Гадюкино. Вам совсем не обязательно называть меня лордом, достаточно сэр или профессор, на самом деле, подобное обращение считалось немного устаревшим даже между волшебниками из старых чистокровных семей, к которым Поттеры не относились. Может, конечно, этот мальчик так сильно уважает сотрудников школы, лорд-профессор, лорд-хранитель чулана со швабрами, лорд-командующий собакой лесничего, звучит. И вам не нужно вмешиваться в мои разговоры с другими студентами, мистер Антонин Долохов, лорд Поттер». Со стороны гриффиндорцев послышались смешки и шепотом высказанные альтернативные варианты имени типа Аристофилия головного мозга и мамзель Антуанетта. Гарри заметил, что хотя слизеринцы и зашикали на них из факультетской солидарности, некоторые не смогли скрыть ухмылки, а сидящий рядом с предполагаемым сыном певца быкоподобный парень и вовсе не сдержал смех. Из гриффиндорцев не смеялась только фантастически красивая, словно сказочная принцесса, девушка с длинными волосами цвета меди, алебастрово-белой кожей, ярко-голубыми глазами и тонкими высокими скулами. Судя по тому, что среди них она оказалась единственной рыжей, это и была Джиневра, хваленая сестра Рона Уизли. Что же, следует признать, она и правда прекрасна. Неожиданно, Долохов от такого внимания покраснел и обиженно потупился. «Простите, но разве Поттер не в родстве с чистокровным родом фон Мариендорф, к которому принадлежит действующий глава магической Германии? Еще одно слово, и мне придется снять баллы с Гриффиндора», — пообещал Поттер. «Долохов, во-первых, аристократическая приставка фон никогда не используется среди волшебников Германии, это у них даже в законе прописано, а Хильдегарде Мариендорф известна как раз строжайшей приверженностью букве закона. Во-вторых, между большинством древних волшебных семей действительно существуют родственные связи, но это не повод для обращения лорд, так именуют лишь глав чистокровных семей и членов Визингомата, и то многие считают это обращение пережитком». Долохов с крайне удивленным видом сел. На самом деле, родство Поттеров с Мариендорфами было весьма дальним, но получило освещение в прессе, историю с Седриком в свое время использовали, чтобы испортить предвыборные рейтинги Хильдегарде Мариендорф. Пресса Германии утверждала, будто родственник кандидата – сумасшедший убийца. Драко Малфой не упустил шанса поставить Гарри в известность, что он прославился на международном уровне. Но потом Мариендорф все равно оказалась в центре скандала, когда вышла замуж за маглорожденного волшебника, имеющего судимость за контрабанду. Одна из студенток Гриффиндора, Минерва МакГонагалл, почему-то отсутствовала, и никто не мог сказать, Где она? Гарри опять ощутил укол тревоги. Итак, сегодня мы будем готовить укрепляющее зелье. Кто может рассказать о его свойствах? Мистер Флитвик, ХМ, наша знаменитость. Посмотрим, что он знает. Понятия не имею, без раздумий отозвался полугоблин. Понимаете, профессор, мне зелья все равно в жизни не пригодятся. Я уже решил, что буду заниматься чарами. Спросите вон Ридла, ему же надо подлизываться к преподавателям. -5 баллов с Гриффиндора за неуместные высказывания. Бросил Поттер, даже не подумав, что воспитательные меры в отношении богатого наследника могут кому-нибудь не понравиться. И еще 5 за отсутствие ответа. Я ничего не знаю, профессор, с виноватым видом сообщил Ридл, хотя Гарри не собирался следовать совету Флитвика. Вообще ничего, меня здесь даже дразнит за это. Подростковый газлайтинг, буллинг, Том Ридл, воскликнула Гринджер. Простите, профессор, но Том, немного тупой. Флитвик, только что нахально ухмылявшийся снятым баллом, теперь переводил подозрительные взгляды с Гермионы на Ридла и обратно, явно не понимая, что происходит. Остальные студенты тоже недоумевали, впрочем, возможно, они просто не знали, что такое газлайтинг. Газовый свет, как он может быть связан со школьными издевательствами? Гарри, например, не знал. А вот что они задумали, понял. Неплохая мысль, чтобы отвадить крысу. Ужасная безграмотность, подыграл он. Вообще, сообразительный мальчик. Хотя у духов свои методы, и неизвестно, подействует ли этот спектакль. Спасибо, профессор, парень грустно кивнул. Ему бы в сериалах сниматься. Снейп готовил зелье быстрее и лучше, чем получилось бы у самого Поттера. Гермиона Гринджер и Том Ридл, изображавшие незнание только на словах, тоже прекрасно справлялись. У краснолицего мундунгуса Флетчера каким-то непонятным образом раствор начал медленно мутировать в самогон, из-за чего Гарри заставил его начать заново. У Флитвика худо-бедно получалось, хотя и с помощью Гринджер, Гренгойл явно чувствовал себя неуверенно, но с подсказками Ридла у него выходило вполне прилично. А вот Невилл Лонгботтом творил что-то невообразимое. Рассыпал ингредиенты, собрал их, перевернув при этом котел, поднял котел и начал беспорядочно кидать туда ингредиенты, забыв разжечь огонь. Гарри пришлось встать с ним рядом и полностью взять на себя руководство процессом. «Почему вы так переживаете?» «Мистер Лонгботтом», — тихо спросил он, понаблюдав за мальчиком. Тот явно очень нервничал и не мог взять себя в руки. «Просто у меня никогда не получаются зелья, профессор, то котел расплавится, то взорвется, а я не могу разочаровать свою семью, а ведь Лонгботтомы, если не богаты, то обеспечены, вот кому бы поучиться нахальству у Флитвика. Когда у меня плохие оценки, они говорят, что я позор семьи, и мне место в колонии для несовершеннолетних волшебников. Поверьте, в колонии Святого Брута вам точно не место, нашли, чем пугать ребенка. Там место нашим слизеринцам, наверное», — пожаловался Невиллу. «Кроме Дафны, она очень хорошая». Поттер посмотрел на Дафну Гринграсс, наследница не самого богатого, но безупречно чистокровного рода, включенного в священные 28, девушка была не по-женски крупной, мощной и некрасивой. Привлекательными в ней были только большие, наивные ярко-голубые глаза. Она явно смущалась всего и держалась очень неловко. Впрочем, Гарри уже знал, что она, прекрасный игрок в квиддиче, летает в факультетской команде, хотя в Слизерине по традиции играли только мальчики. Почему? Они занимаются чем-то запрещенным? На особый успех Гарри не надеялся, но чары помех на всякий случай навесил. Ну они же темные маги, это все знают. А можно спросить, «Профессор, на каком факультете учились вы?» «Ну, вы только котел не опрокиньте, на Слизерине, не трогайте котел», я сказал. Гарри выровнял опасно покосившийся зельеварческий инвентарь заклинанием. Во время учебы полукровка Поттер весь Слизерин поставил на уши, поскольку не был согласен молча терпеть притязания чистокровных на тотальное превосходство. «Если вас это утешит, я хотел в Хаффлпафф». Но шляпа выбирала между Гриффиндором и Слизерином. Я тоже хотел на Хаффлпафф, но моя семья требовала, чтобы я был на Гриффиндоре, а шляпа хотела отправить меня в Рейвенкла, признался Лонгботтом, слегка успокоившись. Прошло более половины занятия, когда в дверь раздался громкий стук и в аудиторию ввалилась Квирина Квиррилл. Профессор Поттер, завопила она, задыхаясь. Да, что случилось? Квирина пыталась отдышаться. При ее немалом весе это было непросто. Она все открывала и закрывала рот, напоминая выброшенную на берег рыбу. в кабинет директора», — рявкнула она, наконец придя в себя. «Срочное извещение из министерства, им придется подождать, я не могу оставить класс». «Ну привет, дементоры», — раздался голос Рональда Уизли со стороны двери. «Заместитель директора послал меня провести остаток занятия». «Что, Поттер, трупов пока нет, на тебя не похоже». «Неправда, профессор очень хорошо ведет занятия», — разозлилась Грингер. «И хотя его компетенция оставляет желать лучшего, в отличие от вас, он хотя бы проходил подготовку Эврората», — вставил свои 5 кнатов Снейп. Последнее, что Гарри услышал, отбывая в сторону директорского кабинета, было 50 баллов с Гриффиндора, 100 со Слизерина, дементоры. В кабинете директора Гриндельвальд отсутствовал. Квирина тоже смылась, якобы искать его. Видимо, волшебник покидал кабинет в спешке, поскольку даже не выключил музыку, доносившуюся из зачарованного магнитофона. Вообще-то электроприборы в Хогвартсе не работали, но многие знали, как обойти это, хотя получалось только с наиболее старой и примитивной техникой. Песня была на каком-то иностранном языке, наверное, на немецком, из которого Гарри знал разве что применение древних рун в магии, и то плохо, так что ни слова не понял. «Волки уходят в небеса, горят холодные глаза, приказа верить в чудеса не поступало». Вызов из министерства, по его мнению, мог означать только что-то связанное с этими одичалыми, точно ничего хорошего. Больше всего на свете Гарри ненавидел оставаться в неведении и ждать. И каждый день другая цель, то стены гор, то горы стен, и ждет отчаянных гостей. Чужая стая, тревога за Беллатрикс становилась просто зашкаливающей. Статут секретности, стена и мы, дозорные на ней. Это извещение из министерства. Гарри принялся мерить кабинет шагами. Обычно интерьер кабинета менялся только со сменой директора, однако Гриндельвальд, хотя формально был лишь его заместителем, убрал несколько портретов Локхарта и повесил 3 новых. На одном, неподвижном, была изображена очень красивая и похожая на Гриндельвальда белокурая девушка в старомодном платье, на другом – ярко-рыжий юноша в какой-то магловской военной форме. На третьем портрете был мужчина с черными как вороново крыло волосами, который спал. На нем тоже была форма, но другая. Из символики Гарри смог разглядеть звезды, спиной, к ветру, и все же, вырваться может, чья-то душа, спасет, но не поможет, чувствую кожей, пропащая. Вспомнилось предсказание про темного лорда. Конечно, оно казалось Гарри довольно дурацким, но все же, мелькнула шальная мысль, что, может быть, одичалые решились провести какой-то ритуал для возрождения того темного лорда, на которого молится восточноевропейская нечисть. Хотя, с точки зрения Гарри, гораздо более вероятной была трактовка предсказания, что в Британию вернется какой-то временно отсутствующий волшебник и проявит себя как темный лорд, или просто кто-то станет темным лордом, без всяких сложностей с возрождением покойников. Не помнит слов, не видит снов, переросли своих отцов, и, кажется, рука бойцов, колоть устала. Внезапно ожило сквозное зеркало. «Гарри!» — воскликнула Беллатрикс, одетая для боевой операции. «Если к тебе сейчас прибежит Кричер и начнет кричать, что меня надо спасать, шли этого маленького гада подальше, со мной все хорошо», и отключилась. Вот как, Гарри схватился за палочку. Как можно победить темного лорда? Позор и слава в их крови. Хватает смерти и любви, но сколько волка не корми, ему все мало. «Давно ждете?» — появился, наконец, Гриндельвальд. За ним маячила Квирина Квирил. «Короче, террористическая группировка одичалые напали на поместье Макгонагаллов. Наша ученица Минерва узнала об этом еще утром, поймала в запретном лесу Фистрала и улетела, никого не поставив в известность. Неизвестно, чем Макгонагаллы так насолили одичалым, но они там полным составом, во главе с этим Артуром Уизли. Министерство стягивает авроров, но не успевает, и они терпят большие потери. Поскольку там наша ученица, министерство считает, что мы должны прийти им на помощь». Квирина пискнула и упала в обморок, выронив знакомого вида бледно-розовый пергамент с министерской печатью в виде косого креста. «Так, хорошо, но нас двое». Гарри поднял извещение. Квирину Квирреллу явно можно было не учитывать, хотя в извещении она упоминалась вместе с самим Поттером и Гриндельвальдом. С Джером Макгонагаллом, заместителем старшего Аврора Британии, Гарри был знаком и уважал его. Кричер, несчастный домовик, оказался связан, но не мог не явиться на зов хозяина. В отличие от волшебников, Эльфы способны преодолевать антиоппорационные щиты школы. «Хозяин!» – завопил он, не забывая биться головой о ножку директорского стола. Видимо, Беллатрикс запретила ему просить о помощи и связала. «Хозяйка Белла в беде!» – Кричер помнит. Когда мисс Белла родилась, хозяева гадали о судьбе мисс Беллы, и бедный Кричер знает, было предсказано, она будет великим воином, непобедимым в бою, да, непобедимым, но должна бояться женщин и детей из семьи Прюэтт. «Прюэтт, хозяин, жена Артура, урожденная Прюэтт», — воскликнул Гарри, побледнев. «Кричер, мое оружие, быстро, перенеси меня к поместью МакГонагалл». В нос ударил запах леса и мокрой земли, а в уши — шум боя. Дом МакГонагаллов был большим, серым и каменным, больше про него, по сути, ничего и не скажешь. Не замок, конечно, но и далеко не лачуга. Магические щиты и даже, местами, стены уже были пробиты. Вокруг поместья произрастал лес. Одичалые притащили с собой великана, летающий магловский танк, стреляющий взрывающимися снарядами, вероятно заколдованными, а может быть, и еще что-то столь же впечатляющее, Гарри пока знать было неоткуда. Нападающих оказалось много, больше, чем он надеялся. Насколько бывший Аврор знал, их организация состояла из двух довольно условных формаций, одной, техномагической, руководил Артур Уизли, безумный мечтатель, яростно желающий объединить магию с магловским научно-техническим прогрессом, другой, друидской, ксенофилиус Лавгуд с дочерью Луной, считающий себя наследником древнего жречества, духовным пастырем как для магов, так и для маглов, и просто эко-маньяк. Также к ним примыкали разные группы униженных и оскорбленных официальной политикой правительств магического мира. Оборотни, великаны, вампиры, маги крови, маги души и вообще разная мелкоуголовная шушера, которой некуда было идти. Каким именно образом два лидера все-таки спелись, Гарри понятия не имел. Танк не то очень бодро нарезал круги вокруг поместья, разрушая стены и магические щиты. Не то их было два. Гриндельвальд присвистнул. «Прикройте меня», — бросил он и так выставившему щиты Поттеру, и вскинул палочку, призвав «Адское пламя». Гарри в жизни не видел, чтобы кто-нибудь так справлялся с заклятием адского пламени, как этот блондинчик. Обычно его использовали загнанные в угол преступники, и кончалось это тем, что сами калечились. Однако прицельно направленное адское пламя Гриндельвальда слушалось его просто идеально, оно ударило в танк, пробивая его явно усиленную магией броню и охватывая целиком так быстро, что управлявшие боевой машиной маги не успели ничего сделать, кроме как попытаться направить горящую махину в сторону своего убийцы в попытке забрать его с собой. Взмахом палочки Гриндельвальд отбросил ее прямо в великана. Гибель танка привлекла внимание сражающихся к новым врагам, и Гарри оказался против сразу трех магов. Он сразу начал с агрессивной атаки, бросив в них бомбарды. Поскольку не мог тратить на них много времени, ему нужно было найти Беллатрикс. Одного он сразу же оглушил, но двое других подняли более мощные щиты, и тут же Гарри оступился и пропустил режущее в плечо по касательной, в самый последний момент отпрянув и выставив щит. В ответ он снова бросил бомбарду, и сразу же вскинул левую руку с пистолетом, что, думали, одни вы умеете в техномагию. «Я же полукровка». Вот Беллатрикс ничего сложнее кинжала и правда не признавала из принципа. «Сдавайтесь!» — крикнул он. Один из противников удержался на ногах, другой попытался подняться и тут же припал на одно колено. Видимо, был ранен. Руки за голову. Сдаваться одичалые не пожелали и ответили сдвоенной авадой, точнее попытались, но не успели завершить заклинание. Гарри выпустил по ним, кажется, весь магазин, тот, что уже был ранен, повалился замертво, зато второй ухитрился в дюйме от себя превратить пули в пух. Поттер кинул очередную бомбарду, наконец свалив противника, при падении потерявшего маску и оказавшегося девчонкой, да еще и блондинкой, даже светлее, чем Гриндельвальд. «Грамкины и снарки пришли за тобой», — закричала она, показывая Гарри за левое плечо и отпарировала, на долю секунды опередив красный луч Экспеллиармуса. «Какая быстрая! Вот стерва!» Гарри на всякий случай бросился на землю, прикрывшись щитовыми чарами, но девица действительно ушла, а не сменила позицию для новой атаки. Грамкины со снарками тоже не явили себя миру. Гриндельвальд куда-то делся, впрочем, сполох пламени в лесу намекал, куда, решив, что пафосный блондинчик сам способен за себя постоять, а если и нет, его, в отличие от жены, не жалко. Гарри перезарядил пистолет и кинулся искать Беллу. Заклятие обнаружения нормально работало только в помещениях, но большое скопление людей оно все-таки смогло выявить. Трое авроров, спрыгнувшие со стен поместья, прикрывали от группы примерно из 7 магов, видимо, предводителя и его охраны, пробитую в стене поместья крупную брешь. Тяжелой техники у нападавших больше не было, рядом догорали обломки еще одного танка, но имелись пистолеты и один автомат. Лиц авроров за защитным снаряжением не получалось разглядеть, но тот, что был впереди, сражался сразу двумя палочками. Гарри прикрылся дезиллюминационными чарами и начал заходить в тыл противнику. «Сдавайтесь!» — крикнул один из авроров. «Не Белла», голос был мужским. «Оружие бросить, руки за голову». Противники огрызнулись выстрелами и заклятиями. Беллатрикс резко бросилась вперед, отбивая их своими щитовыми чарами. «Против Максима!» — крикнула она. «Это вы должны сдаться!» — крикнул предводитель. «Кажется, это и был Артур Уизли. Отступите, пока не слишком поздно». Примечание к части. Долохов одет в костюм аристократа 18 века, он же, костюм аристократа Галактического Рейха. В тексте использована песня группы B2 «Волки». Клип про Старков на «Волке» https://youtube.com/1cyotku. Глава 11. Те, кто платит свои долги. Ариоу, Ариоу. Соминг тот хитрее. В хередиат манцал летаут. For his love it of lie. Strangit hings did happen here. Но Странгер ваултит бе, иф ве мет от медникхт, ин пхехангинг трее, значок защиты авторского права, пхехангинг трее, ост пхехунгер гамес, мацкинги, парт 1. Занятие по зельям подходило к концу совсем немирно, Уизли как будто сам превратился в одного из так часто поминаемых им дементоров. Риддл, вы опять ошиблись с ингредиентами, чего прицепился, падла рыжая, в моем районе за такое положено перо под ребро. Гринджер, вы все испортили. Начинайте сначала. Флитвик, вы повторяли за Гринджера и тоже все перепутали. Да что ты, придурок, несешь, еще к Севу прикопайся, бездарность. Снейп, вы что творите вообще, серьезно? Но профессор, возмутился Северус, вид моего зелья полностью соответствует описанию в учебнике. Конечно, именно это рыжий падли и важно, после того, как ты ляпнул про подготовку Эврората. Том знаком велел Снейпу заткнуться. Еще не хватало опять лишиться баллов в угоду этой рыжей дряни. Профессор, согласно описанию в учебнике, подхватила эстафету Гермиона. Риддл ей сделал знак помолчать, но она только отмахнулась. Ладно, Гриффиндор не Слизерин, им потом кто-нибудь обязательно подкинет баллов сильно сверхзаслуженного, так что справедливость будет восстановлена. Съест Лавие, у них же Флитвик. Уизли обходил котлы студентов, каждому норовя что-то подсыпать. Ну все, конец их зельям. Том был почти уверен, что преподаватель гадит намеренно, иначе как объяснить, что над каждым удостоенным его внимания котлом поднимается никак не соответствующий описанию в учебнике дым. Теперь сорвался и начал хамить Моуди. А Ластер в целом был парень дельный, именно он в прошлом году помог тому провернуть подставу хаффлпаффцев, лишившую их кубка школы. Правда, ввязался он во все это, придя бить Риддлу морду из-за Дженевры, нашел за кого заступаться, нужна она Риддлу как снег зимой. Том абсолютно не понимал, как, имея хоть каплю мозга, можно влюбиться в эту гламурную куколку. Дура же набитая, да еще и Гермиону постоянно третирует. Завидует, что та не зависит от общественного мнения, и как волшебница намного талантливее. Впрочем, у Риддла давно уже была теория, согласно которой Рональд только притворяется посредственным зельеваром, а сам активно использует приворотное зелье, чтобы создать видимость популярности своей безмозглой сестренки и со временем найти для нее богатого мужа, вот бы Флитвика, а то если это существо продолжит клеиться к Гринджер, Том его точно убьет, а то другого способа обеспечить себе достойное положение у брата с сестрой просто нет. Что же Уизли в котлы-то подкинул? Неприворотное же действительно, на всю-то группу. Тому живо представилась физиономия Поттера, который вернулся и увидел вместо студентов стадо скандирующих Рональд Уизли, наш король зомби. Зелье Моуди, над которым продолжал колдовать преподаватель, полыхнуло. Страдающий пирофобией Аластер испуганно отскочил от котла и высказал Уизли то, что вся группа о нем думала. И тут Тома повело, как в одном из тех повторяющихся кошмарных снов, где он бежал по какому-то подземелью, а голоса в стенах шипели: «Ты не настоящий наследник, твое место не здесь». Он наконец понял, что сделал Уизли, кинул им в зелье Сейксин, магический наркотик, активирующий способности к предсказаниям тех, у кого они есть. Кажется, Моуди повело тоже, он зачарованно уставился в огонь. «Надо открыть дверь!» — крикнула Гермиона, схватила палочку и повернулась к означенной двери. Уизли мерзко усмехнулся и что-то шепнул Лонгботтому. Риддл смотрел на это будто бы через стекло. Наркотическая дрянь полностью завладела его магией и телом. Он не понимал, есть ли в руке рыжей падлы палочка и что происходит. «Убейте Уизли, кто-нибудь!» Невилл бросил горсть какого-то белого порошка в котел. «Наверное, нужно было что-то сделать», но Том как будто наблюдал за собой со стороны. Риддл был не здесь, он видел стену из льда. Темно, и снег падает хлопьями. Гриндельвальд в красном плаще явно одет не по погоде. «Не впадай в отчаяние, лорд», — тихо говорит он тому. «Твоя сестра не потеряна для тебя. Что ты знаешь о моем сердце? Что ты знаешь?» Внезапно Уизли взмахнул палочкой. Котел накренился и начал падать на Лонгботтома. Гринджер, в отличие от Тома нормально соображающая, вскрикнула и тоже взмахнула палочкой, отчего котел вдруг взорвался. Гермиона оттолкнула Невилла, осколки и кипящая гадость полетели в них обоих, но больше в нее. Все было так внезапно, Риддл ничего не успел сделать, он просто хотел, чтобы она не пострадала. Что-то произошло, каким-то образом он почувствовал связь через свое касание на ее руке. Тогда, на вокзале, на ногах он устоял, даже палочку не уронил, но вот зачем схватился за нее, никак не мог понять. Уизли с довольной ухмылкой распылял какую-то смесь из пульверизатора, похожего на магловский перцовый баллончик. «Так, стоп, Гермиона, а что, собственно, случилось?» У Тома очень сильно кружилась и болела голова, и он никак не мог понять, что только что произошло. «Профессор, что с Гермионой?» Обвиняющий, звенящий от ненависти голос принадлежал самому Тому. Забыв о межфакультетской вражде, Риддл подбежал к свалившейся на пол девушке. Осколки котла и зелья ей не повредили, но она казалась холодной и словно бы окаменевшей, и без сознания. Сердце Риддла чуть не выскочило из груди. «Что ты знаешь?» Мисс Гринджер нарушила правила безопасности и опрокинула на себя котел с зельем, очень прискорбно. Расстроенным Рональд Уизли не выглядел. «Флитвик, Джиневра, как старосты, доставьте девочку в больничное крыло. Используйте заклинание мобиликорпус». «Конечно, зачем же профессору самому сопровождать пострадавшую на его уроке девочку в медпункт?» Риддл бросился за ними, но в коридоре недалеко от выхода из аудитории к нему вдруг кинулся тот мелкий злобный мальчик, Дамблдор. «Том Риддл, я почувствовал. Сдресни, сопля», — посоветовал ему подошедший Моуди. «Как же он меня бесит, такой мелкий, а понтов даже больше, чем у тебя, Томми. Чего надо, пес? Да что они все к нему пристали?» Тома трясло, словно от холода. «Пусть сначала это мелкое недоразумение свалит. Не вижу Флитвика», — скривился Том. «А этот остается. Он вундеркинд», — Гринджер говорила. «Альбус оказался потенциально невероятно способным волшебником». Том решил все-таки выслушать их. Вдруг скажут что-то полезное. Он сам никак не мог понять, что произошло, и был просто в ужасе, с огромным трудом удерживая маску ледяного спокойствия. «Я чувствую, что вам всем троим недавно стирали память», — с каким-то отчаянием в голосе проговорило мелкое недоразумение. «Троим? Ах да, Гойл, как обычно, маячит рядом. Он что, залезает в голову?» — удивился Гренн. «Залезает в голову? Так можно? Легилименция на первом курсе. Серьезно?» — только и смог выдавить Том. А Моуди уставился на малолетку с какой-то смесью отвращения и ужаса. На несколько секунд воцарилось звенящее молчание. «Альбус», — как можно мягче произнес Том, наконец, слегка собравшись. «Какие воспоминания? Это важно». У самого Риддла тоже имелась специфическая способность из области менталистики. Он мог проникать в чужое сознание, глядя чужими глазами, слушая чужими ушами, перехватывая контроль над телом. Правда, проделывать это Том пока решался только с животными. О своих возможностях он узнал лишь около года назад, когда нашел волчонка в запретном лесу недалеко от замка. Маленький зверь был альбиносом, с белой шерстью и красными глазенками, и Том подумал, что родители выбросили его из-за необычной масти. Довольно скоро Том начал видеть сны, в которых он бегал в теле волка, а немного позже научился контролировать его наяву. Риддл пытался повторить успех со змеей, символом своего факультета, но эти эксперименты чуть было не стоили ему рассудка. Змеиное тело оказалось совсем не приспособлено для людского разума, мозг ничтожно мал, а органы чувств отражали мир вовсе не так, как человеческие, передавая совершенно непонятные картинки и ощущения. Впрочем, в случае крайней необходимости, она вполне успешно смогла бы заменить магловский прибор-тепловизор. Судя по книге Гриндельвальда, эта способность называлась магией души, и она же давала возможность создать Харкрукс, филактерию из магловских компьютерных игр. «Я не могу восстановить, я просто вижу неправильности», — ответил Дамблдор, подумав. В его глазах стояла какая-то мрачная решимость. «И еще у тебя и Аластера в голове обрывки чего-то вроде снов, но вы их почему-то не замечаете. А у твоего друга», — он кивнул на Грила, — «этой аномалии нет, только след удаленных воспоминаний.